Глава 13. «Мужики, это те уроды, про которых я рассказывал!» Я прям-таки сразу понял, что в бар, оказывается, пришли какие-то добрые и близкие друзья. Ну а кто еще может со мной так поздороваться? Тело непроизвольно напряглось, а рука сама собой опустилась к карману, который я засунул подаренный Мироном инжектор. Так-то никакого оружия я с собой не брал. Аптечка с самым необходимым лежала в сумке, а про нож я говорил. И что прикажете делать в случае реального замеса? Пивной бар почти в центре Москвы далеко не лучшее место для обращения в медведя. Тем более не факт, что мне это сильно поможет против толпы вампиров. «Мужчины!» Голос Артема был немного высоким и не особо громким, но он находился в своем баре, где спорить с ним решались немногие. «Подожди, Артем!» Отмахнулся один из пришедших, не отрывая от меня злого и одновременно довольного взгляда. «У меня есть парочка вопросов к твоим гостям, и я очень хочу получить на них ответы». Теперь я узнал его, тем более мы встречались совсем недавно. Это был помощник Контериила, тот самый, которому Мирон прострелил из арбалета ногу. Судя по всему, гораздо больше ему запомнилось то, как неаккуратно я у него из ноги доставал болт, причем сразу с куском плоти. Вампир стоял передо мной, широко расставив ноги и засунув большие пальцы обеих рук за брючный ремень. Не знаю, в каком фильме про ковбоев он увидел эту позу, но выглядеть внушительно у него получалось плохо. Смотрелся он, на мой взгляд, достаточно комично, особенно с учетом того, что нас разделяла метровая барная стойка. И что он собирается сейчас делать? Прыгать через нее? «Владык, это мой бар, и здесь действуют мои правила». Артем не собирался идти на попятную. «Эти люди пришли в гости, а значит, находятся под моей защитой». «Ты, наверное, не совсем в курсе», — оскалился Владок, и я заметил, как потихоньку начинают удлиняться его зубы. «Человек здесь один, вот этот любитель железок». Он по-прежнему, не отрывая от меня глаз, ткнул пальцем в сторону Мирона и продолжил. «А вот этот урод — самый настоящий оборотень, причем постоянно путающийся под ногами. Артем, я уважаю твои правила, но не желаю находиться рядом с жестоким ублюдком». Полегче». Мирон, так получилось, сидел боком ко мне и спиной к Владыку. Мой напарник уже начал было разворачиваться, но друзья помощника Контериила в четыре руки прижали его к стойке. Мироха дернулся, обматерив трехэтажным матом схвативших его, но почему-то быстро затих. «Владык!» — негромко спросил я кровососа, по-прежнему буравящего меня взглядом. «Ты хочешь поговорить или испортить вечер всем окружающим? Во-первых, скажи своим девочкам, чтобы отпустили моего друга, потому что нападать вдвоем на одного нечестно. Во-вторых, если у тебя претензии конкретно ко мне, то давай выйдем и обсудим эти вопросы. Но все-таки чуть позже, потому что я действительно пришел поговорить с Артемом и уважаю его гораздо больше, чем тебя. Ну а в-третьих, перестань поясничать. Ты пострадал за своего шефа, в следующий раз, выбирая дорогу, будешь относиться к процессу более вдумчиво». «Все сказал?» Зло усмехнулся Владок. «А не боишься, что...» «Владок!» — рявкнул Артем, перекрикивая не только всех нас, но и музыку, бившуюся из динамиков. Только сейчас я обратил внимание, что внутри помещения бьются ритмы Рамштайна, а настенная панель демонстрирует очередной пошлый клип этой группы. Видя, что помощник Контериила настроен серьезно и никак не реагирует на его крики, Артем мягким слитным движением перемахнул через барную стойку и встал перед Владоком, заслонив меня от вампира. «Я сказал, что это мои гости», — твердым голосом повторил Артем. Теперь он говорил с присвистом, и я понял, что зубы бармена тоже начинают удлиняться, приводя его в боевую трансформацию. В этот момент как-то странно дернулся и извернулся Мирон, отталкивая от себя одного вампира и ударяя освободившейся рукой в лицо другого. Кажется, он начал доставать из сумки ту самую бандурину, которую недавно с гордостью мне демонстрировал. Но мне уже было не до созерцания картинки. Оттолкнувшись от стула, на котором сидел, я обрушился на Владыка, зацепив при этом и Артема, и того вампира, которого ударил Мирон. Клубок из наших тел прокатился по полу, сшибая столы и заставив парочку, сидевшую в углу, все-таки выбежать из заведения. «Не обращаться, ты человек! Не обращаться! Ты человек!» Зудела в голове настойчивая мысль, раздваивая мое сознание и заставляя наблюдать за происходящим, как в телевизоре. Владок подо мной улыбается, перехватывая мои руки. В ответ я со всего маху бью его головой в лицо и вижу, как он продолжает улыбаться уже рассеченными губами, из ран которых так и не идет кровь. Я изо всех сил тянусь к его горлу, параллельно отстраненно размышляя, что инжектор с чесночным настоем надо разместить как-нибудь удобнее. Полевые испытания только что продемонстрировали, как тяжело и неудобно бывает достать его в реальных условиях. Артем сдергивает с барной стойки тяжелую металлическую кружку для мелочи, в которую клиенты кидают сдачу на чаевые, и беспорядочно наносит ею удары по приятелям Владыка, кинувшимся на помощь своему другу. Оружие Мирона, судя по всему, не сработало, потому что он просто молотит им своего противника, как дубинкой, оставляя на лице того глубокие вмятины. «Хватит!» громогласно вопит Артем, и приятели Владыка наконец перестают драться. Мирон отпускает своего противника, и тот валится на пол бесформенным кулем. И только мы с Владыком продолжаем возиться на полу, не желая уступать друг другу. Подручный Контарила продолжал держать мои руки, не давая мне, с одной стороны, схватить его за горло, а с другой пытаясь укусить меня своими изрядно отросшими клыками. Он был силен. Я бы даже сказал, сильнее меня, но неудобная поза и мое бешенство пока позволяли держать баланс. Тёма встал над нами и спокойным, абсолютно не запыхавшимся тоном произнес: «Вы оба сейчас встанете и наведете порядок в баре, иначе я воткну вам в задницы серебряные вилки. Для таких дорогих гостей парочка у меня найдется». «Вот ему скажи», — прохрипел Владок. «Он первый начал». «Мы вообще никого не трогали», — бурчит Мирон, салфеткой вытирая свой пистолет, который так не кстати подвел его. «Попили пивка, называется». «Андрей, отпусти его, пожалуйста». Мягко, как-то даже по-отечески просит меня Артем. Пару секунд я раздумываю, а потом чувствую, как гаснет напряжение в мышцах противника, и отталкиваю его руки. Стою, отряхиваюсь, всем своим видом демонстрирую недовольство происходящим. Ситуация, конечно, складывается паршивая. Артем только с виду белый и пушистый. На самом деле это обманчивое впечатление длится ровно до тех пор, пока дело не касается его пив-бара. Свое детище вампир оберегал бережнее, чем иные мамаши заботятся о родных детях. А тут и убежавшие посетители, и беспорядок в зале, да и один из стульев мы вроде как сломать умудрились. Блин, я еще и про кружку для чаевых в качестве ущерба забыл. Артем без сомнения сам увлекся. Теперь он в руках подбрасывает просто кусок металла, напоминающий посуду лишь отдаленно. С другой стороны, если бармен на нас обиделся, то все равно виноваты останемся мы с Мирохой. «Пошли вон!» Услышал я все тот же ровный голос. Ну вот и попили пивка. Артем все-таки сильно расстроился, поэтому гонит нас, не желая даже выслушать. Причем, насколько я его знаю, опала продлится не меньше 2 недель. Ну вот почему этим красавцам нельзя было отдохнуть в другом заведении? Или хотя бы в другое время? Я нашел взглядом Мирона и удивился его ироничной полуулыбке. И почему он так развеселился? Но затем я перевел взгляд на хозяина пивбара и все понял. Приказ убираться абсолютно не касался нас с напарником. Тёма угрюмо смотрел на Владыка и недвусмысленно указывал ему пальцем в сторону входной двери. «Послушай», — начал было подручный Контарила, но Артём жестко перебил его, еще раз ткнув пальцем в сторону выхода. «Пошли вон! И желательно, чтобы я вас здесь больше никогда не видел». «А ты не забыл, с кем разговариваешь?» — подал голос один из дружков Владыка, по-моему, тот, которого совсем недавно обрабатывал Мирон. Голос дрожит, но явно не от страха, а скорее от нервного возбуждения. «Да мне плевать!» Артема, похоже, уже начинало потряхивать. «Это мой бар, и я могу повторить это кому угодно. Вы наехали на моих гостей, проигнорировав мои правила. Поэтому пошли вон, или вас отсюда вынесут!» Владык открыл рот, наверняка собираясь поставить на место взорвавшегося, по его мнению, бармена. Но в этот момент за его спиной открылась дверь. Сквозь большие окна было видно, что вошедшие прибыли достаточно большой компанией на 3 массивных джипах, которые перегородили всю проезжую часть перед заведением. «И кто здесь не понимает с первого раза?» Голос вошедшего первым вампира звучал как-то странно, шелестяще, напоминая чем-то звук, издаваемый коброй перед броском. Один из друзей Владыка негромко охнул, по всей видимости, узнав вошедших, а затем постарался слиться с цветом стен и засеменил в сторону двери. «Филипп!» С непонятной гримасой на лице протянул Владок. «Что, на жизнь совсем перестало хватать? Опустился до крышевания ларьков?» «Будем считать, что я сегодня очень и очень добрый, поэтому глухой», обращаясь в пустоту, сказал обладатель шелестящего голоса. «Но в следующую нашу встречу я просто убью тебя, Владок. Поэтому иди, мой друг, иди. Подыши напоследок свежим воздухом». Владок негромко выругался и, оглядев всех нас с уже неприкрытой ненавистью, быстро вышел из заведения. Его приятели торопливо бросились догонять своего лидера, хотя, может, им просто не повезло сегодня оказаться в его компании. «Спасибо, парни», — проникновенно сказал Артем, обращаясь к Филиппу. «Мы бы и сами, наверное, справились, но ваше участие очень приятно. Вы за пивом?» «Да нет». Смех Филиппа оказался таким же шелестящим, как и его голос. «Мы просто ехали по делам. А тут Валерон выбегает на дорогу и орет, что ты с каким-то оборотнем схлестнулся. Но мы и заехали посмотреть, что и как». Его взгляд скользнул по мне колюче и неприветливо, но Артем только улыбнулся и успокаивающе похлопал вампира по плечу. «Не, это хороший оборотень. Мы уже очень давно с ним знакомы». «Да?» С сомнением в голосе протянул Филипп, но все-таки протянул мне руку для знакомства. «Ладно, Артем, рад был помочь, но мы позже заедем. Сейчас и правда дела». Филипп с товарищами вышел из помещения, а я негромко спросил у Артема. «Не резко ты с Владыком?» «Да ну его!» — передернул плечами Артем. «Я имя-то его помню только потому, что это уже не первая проблема с его участием. Что он мне сделает? В моем баре пол Москвы тусуется». «Его в осиновом дупле похоронят, если он мне что-то сделает». Мы проводили взглядами удаляющиеся джипы, а потом Мирон озвучил и мой вопрос тоже. «А кто были эти шустрые ребята?» «Семья Бажони», — ответил Артем, поднимая перевернутую мебель. «Они живут неподалеку, поэтому часто заходят в гости, и мы хорошо знакомы. Кроме того, они через меня оптом скупают излишки крови для каких-то своих производств». Мирон хотел было продолжить расспросы, но я помешал ему это сделать. Тема крови чересчур обширна, чтобы расспросить о ней за 5 минут. А слишком много времени тратить мне не хотелось. Артем же был просто кладезем разных подтвержденных и неподтвержденных фактов. Одни только рассказы о подпольных станциях переливания крови и скупке ингредиентов у больниц могли продолжаться бесконечно долго. «Тема, мы нехорошие люди», — покаялся я. «Но нам нужна твоя помощь. Мы очень ищем одного вампира, причем от этого зависит не только его жизнь, но и жизнь нашего друга». «Андрей, ты же знаешь, я не занимаюсь стукачеством». Бармен преувеличенно внимательно расставлял стулья, стараясь не смотреть на нас с Мироном. «Давайте я вам лучше пиво налью. Гиннес свежий привезли». «Искуситель», — вздохнул Мирон, буквально запрыгивая на стул у барной стойки. «Умеешь уговаривать». «Давай Гиннеса попробуем, раз уж такое дело». «Тёма», — не отставал я от вампира, усаживаясь на соседний с Мироном стул. «Ну ты же давно нас знаешь. Если мы ищем кого-то, то значит в благих целях. Пропала девушка, её разыскивают все, кому не лень. Мы просто хотим быть первыми, чтобы помочь избежать крупных неприятностей». «Кому?» Вопрос поверг Мирона в ступор, и он недоумённо переспросил. «Что кому?» «Кому хотите помочь?» Негромко повторил Артем, не поворачиваясь к нам. «Девушке, конечно», — возбужденно ответил Мирон, «потому что от нее зависит благополучие нашего друга». Артем помолчал. Не возражал хотя бы, что уже прекрасно. Я почувствовал, он может нам помочь. Главное — суметь подобрать к нему ключик. «Тема, вот этот Владок, с которым мы только что схлестнулись, тоже ищет нужную нам девушку», — сказал Мирон, принимая из рук Артема запотевший бокал. — «Согласись, будет лучше, если мы ее найдем, а не он. И поверь мне, он не самый страшный урод в этом спектакле». — «Ладно, спрашивайте, что именно вас интересует?» — махнул рукой Артем, понимая, что просто так мы от него не отстанем. — «К тебе часто приходила дочь князя Грабецкого?» — опередил меня нетерпеливый Мирон. — «Кто?» — искренне изумился владелец пивбара. «Ты издеваешься, что ли? Откуда я знаю, чья она дочка? Такое ощущение, что я психолог, а не пивом торгую. Деньги есть, значит, добро пожаловать, вне зависимости от того, какая у тебя фамилия. Мне заняться совсем нечем. Прикажешь еще ксерокопии паспортов клиентов спрашивать? Потерялся Мирон. Ну как тебе объяснить, кто нас интересует? Может быть, у вас имеется ее фото? С издевкой поинтересовался Артем. Все-таки в продвинутое время живем. Тогда я и скажу вам, видел я интересующую вас девушку или нет. Я кивнул, соглашаясь с ним, позвонил Мерзкому и попросил сбросить мне сообщением фотографию Нины. Если Максим и удивился моей просьбе, то, по крайней мере, не стал никак ее обсуждать и тянуть время, задавая лишние вопросы. Телефон тренькнул, оповещая о послании, и я продемонстрировал Артему нашу новую знакомую. «А, эту?» — равнодушно ответил владелец пивбара. «Конечно, я ее знаю. Она бывает достаточно регулярно». «И что пьет?» — живо интересовался Мирон. «Кровь просит?» «Да нет», — пожал плечами вампир. «Наоборот, иногда даже отказывается. Хотя не сказал бы, что у нее нет денег расплатиться. Скорее всего, ей и правда не хочется». «Жалко», — вздохнул Мирон, явно рассчитывающий узнать кровавые подробности загулов Нины, чтобы потом живописно объяснить Мерзкому, как он ошибся с выбором спутницы жизни. «В этой ситуации, наверное, ничего не поделаешь. Мой друг будет искать доказательства своей правоты, пока не найдет. Или пока Нина не убедит его, что он ошибается». «Да нет, глупость какая-то, не убедит». Тёма посмотрел на Мирона удивленно, но комментировать не стал, видимо, решив оставить при себе мнение о пристрастиях своего напарника. «Слушай, а она всегда одна приходила?» Постепенно подбирался я к интересующей нас теме. «Вспомни, пожалуйста, может, подруги какие-то с ней появлялись, или парень, например?» «Парни почти все время разные были», — отмахнулся Артем, а Мирон немедленно сделал стойку, как охотничий пес. «Ну вот же, компроматом запахло, как тут мимо пройти?» «А вот подруга...» Он задумался, наморщив лоб, а потом неуверенно произнес. «Знаете, я боюсь ошибиться, но с ней часто приходила одна и та же девица. По-моему, ее тоже звали Ниной». «Ты точно не ошибаешься?» — уточнил я, мысленно ликуя и боясь спугнуть удачу. «Нет, я уверен». Артем даже головой тряхнул, как бы подтверждая свои слова. «Я еще шутил как-то, что с ними двумя флиртовать одновременно удобно. Никогда имя не перепутаешь». «Вот!» — едва не крикнул я. «Мы ищем вот эту вторую Нину». «Так у первой Нины спросите». Не понял меня бармен. «Они же всегда вместе гуляли. Неужели она не знает?» «Да вот если бы...» — отрицательно покачал я головой. «Но и для нее тоже мы эту подругу ищем». «А зачем, расскажете?» — заинтересовался Артем. «Нет, девочка, конечно, знатная, вся упакованная по высшему разряду. Одно время вообще на такой машинке приезжала, просто закачаешься. Но я действительно давно ее не видел. Может, уехала куда-то со своим папиком?» «Да не, ее как раз...» — начал было Мирон, но я быстро перебил его. «Не стоит Теме знать больше, чем следует. Если честно, мы вообще не в курсе ее личной жизни, поэтому, может быть, стоит поискать и в этом направлении. Как его зовут?» «Андрей, ну откуда же я знаю?» — вздохнул Артем. «Я просто помню, что в какой-то период она начала появляться не одна, а в компании вампира постарше. Ну, не намного старше, лет на 30-40». «И как нам его искать?» — разочарованно протянул Мирон. Тема посмотрел на нас, как на маленьких детей, и вздохнул. «Ребята, ну из какой деревни вы вылезли?» Он развернул к нам стоящий напротив кассового аппарата ноутбук и открыл на нем приложение Инстаграма. Естественно, что у Артема, как у всякого уважающего себя бизнесмена из сферы обслуживания, имелся целый набор аккаунтов в социальных сетях и на форумах, а в Инстаграме их было целых два — личный и страничка заведения. «Так, посмотрим. Когда я их помню?» Бормотал Артем, проматывая десятки самых разнообразных фотографий, снятых на мероприятиях в этом пивном баре. Глядя на мечущийся по экрану калейдоскоп, я поймал себя на мысли, что впредь публичные места надо посещать в гриме и с накинутым на голову капюшоном. Тут же вообще никакой интимности. «Здесь их не было, значит, надо пораньше. И еще раньше. Вот!» На экране ноутбука фотографа улыбалась блондинка, комплекцией удивительно похожая на Нину, но с какими-то более резкими и мелкими чертами лица. Из уголка рта девушки стекала тоненькая бордовая струйка, и почему-то я был твердо уверен, что это совсем не выдержанное красное вино. «Вот она, кстати, на кровь бешеная», — добавил Артем, пока я разглядывал фотографию. «Однажды днем заявилась, когда у меня только люди были, и начала орать, что ей кровь нужна. И ведь успокаиваться не хотела, накинулась на посетителей, я ее едва скрутить смог. А потом долго всем объяснял, что она просто городская сумасшедшая». «Опасный у тебя бизнес, Артем», — хмыкнул Мирон. «На две стороны сразу работать — это ж целое искусство лавирования. Завязывай собратьев привечать, переходи исключительно на пиво. И люди скажут тебе спасибо». «Ага, и загонят осиновый кол в одно место», — не поддержал шутку Артем. «Я вампир, никуда от этого уже не денусь. Да, я не хочу пить кровь, и я люблю пиво, но жить как человек не смогу». Он грустно улыбнулся каким-то своим мыслям и перевел взгляд на меня. «Мужчину рассмотрел?» «Да толку-то?» Я уже буквально по миллиметру изучал изображение высокого плотного мужчины с длинными волосами. «Где его искать? Ходить по району с фотографиями и приставать к старушкам у подъезда?» «Вот вы и вправду мамонты!» То ли возмутился, то ли восхитился Артем и начал колдовать на моих глазах. Он куда-то скопировал фотографию, что-то изменил в настройках, потом обрезал изображение, оставив только мужчину, куда-то перенес. «Вуаля!» произнес Тема, нажимая кнопку Enter и с удовлетворением делая большой глоток из своего бокала. «Ты зачем матом ругаешься?» Мирон допил пиво и аккуратно поставил свою тару на стойку. «Лично я вот ничего не понял, кроме того, что ты понтуешься». «Где вас учили, мамонты?» Закатил глаза к небу Артем, а затем наклонился к ноутбуку. «Мирон, набери себе пиво сам. Четвертый кран. Все равно нет никого». «Ох!» Несколько крепких слов вылетели сами собой из моего горла. Я, конечно, слышал о чем-то подобном, но чтобы вот так...